Глава 16. Кеша. Он перестал кричать, когда Бабай ушел, забрав с собой Барби. До этого дядя Рой покорно отвечал на вопросы чудовища, играя с ним в его жестокую игру. Ставкой в игре были дети. И Кеша уловил паническое чувство, охватившее Роя. А еще раньше он сам оказался за гранью паники. Мальчика непрерывно рвало криком, будто вместо воздуха наружу вылазил невидимый липкий червь, протаскивавший через его глотку сегменты пульсирующего страха. И Кеша ничего не мог с этим поделать. Как только отступил ужас, у него подскочила температура. Дрожа от холода, он улегся прямо на каменном полу, свернувшись в позе зародыша. Он сделал это инстинктивно, будто бессознательно пытался удержать в животе остатки жизненной энергии и готовился к худшему. Но случилось почти невероятное для ребенка. Он сам справился с незримым врагом, душившим его в саване проклятия, которое действительно работало. Потом, забившись в угол одной из комнат, Кеша наблюдал за Бабаем сквозь дыру в перегородке. Внешний облик чудовища мало соответствовал тому, что он видел во время своих пророческих выпадений из реальности. Но у него не оставалось ни малейших сомнений. Красивый и сильный человек с уверенными манерами и леденящим взглядом. Часть того самого темного безликого монстра, который преследовал мальчика в лабиринте черных потусторонних коридоров. Незнакомец доказал это, мгновенно и легко убив дядю Ярослава. А затем он увел Барби. Никто не мог помешать ему. К страху невольно примешивалось восхищение. Неустоявшие перед силой поклонялись ей. Да, это был еще один хирургический инструмент монстра, отсекавший от людей все лишнее. Кеша испытывал нестерпимую боль от того, что все сбывалось. События развивались в точности, как показали ему призраки, допустив на время к замочной скважине, сквозь которую он украдкой заглянул в пугающее будущее. Бабай пришел ко всем без исключения. Дядя Рой уже не сможет снисходительно погладить малыша по головке и сказать, что это просто кошмар, приснившийся ему одному. Но с уходом чужака кошмар не закончился. У Кеши возникло уже знакомое ему чувство, что чудовище по-прежнему находится здесь, будто Локи в самом деле был только одним из видимых щупалец монстра, запущенным в человеческое укрытие. Узреть чудовище целиком можно лишь в том странном полусне, когда тела, лица и стены исчезают, но зато остается нечто более жуткое, властное и в конце концов даже более реальная. Изнанка действительности, подлинная ткань бытия, он еще не знал таких слов, но уже прикоснулся к неизведанному, уже побывал там. И происходящее за общедоступными пределами его ужаснуло. Кеша интуитивно уловил. Тела могут быть покалечены, изранены, уничтожены, превращены в прах. Лица изуродованы, искажены, подделаны. Любые стены разрушены. Он даже сделал непостижимое для обыкновенного ребенка открытие. Почувствовал, что жизнь так коротка и эфемерна. Однако тени с той стороны не исчезают и не гибнут никогда. Они всего лишь теряют энергию и становятся пассивными дырами в вечности. Там идет своя война. А победа или поражение измеряется здесь, количеством истраченной плоти, кровь и разорванное мясо, грубая боль, насилие и жестокость, ну и любовь, милосердие, покой. У всего этого была причина, глубокая причина, настолько глубокая, что добраться до нее можно лишь снова, окунувшись в пугающую темноту. Так он постигал свое место и свою роль в этой незримой войне. Он, несмышленный детеныш, которого Локи мог убить двумя пальцами, уже пытался подобрать оружие против чудовища. Сначала это были жалкие и смехотворные попытки. Потом выяснилось, что кое-что он все-таки может. Но для этого надо по собственной воле сунуться туда, куда раньше он попадал только случайно, в силу того, что в сознании приоткрывался люк, ведущий в погреб. А мальчик оказывался в змеиной яме. Другого выхода нет. Там были и другие тени, вероятно, тени дяди Роя, мамы Лили, издыхающего Грува, дедушки Лео, убитого Ярослава, а также его, Кеши, собственная тень. И щупальца, органы, пальцы другой враждебной руки. Но кому она принадлежала? Неужели существовали и добрые чудовища? Он хотел бы найти их. Его детский разум бился в сетях неразрешимых парадоксов. Прежде чем он догадался, что разум тут бессилен, прошло немало тягучих и тяжелых, как градины секунд. Может ли быть уродливое добрым, а доброта уродливой? Может ли красивое причинять боль и убивать? Может ли страшное защищать? Может ли любящее и любимое сделаться по-настоящему сильным? Мамочка Лили, например, она так уязвима, так ужасно уязвима, а он не сумеет ничем ей помочь. Когда Бабай придет и за нею. Малыш уже знал это. Ему остается только следить за ее ускользающей тенью и держаться в снах за тончайшую, готовую оборваться ниточку любви. Он посмотрел вниз и обнаружил, что его пухлые кисти сжаты с такой силой, что кочки побелели.